Госпиталь номер 3. Послушав еще 3 дня старые песни о главном, я совсем заскучал. Вокруг говорили о том, что их неправильно лечат или лечат недостаточно хорошо, что за 2 недели нереально восстановиться после ранения и контузии. Но война требовала бойцов, а потери были большими. Бахмут, как доисторическое и мифическое существо, требовал новых жертв с нашей и с украинской стороны. А так как с декабря месяца Вагнеру запретили набирать заключенных, переключив их на Министерство обороны, госпиталь работал в ускоренном режиме. Серегу хотели оставить, но путем жестких переговоров удалось убедить местного начальника, что лучше нас отправить дальше. Механизм со скрипом провернулся несколько раз, и через 3 дня меня, Серегу и несколько других бойцов перевезли в другое место. По приезде в госпиталь номер 3 я встретил пацана, с которым был в Молькино. Он после обучения попал к нашим соседям в десятку, 10-й штурмовой отряд, которая заходила в Бахмут восточнее нас за поселком Опытное. Десятка была первым подразделением, которое вгрызлось в частник Бахмута с нашей стороны. Им достались огромные промки и 5-этажки, за которыми шел частник. Я рассказал ему о тех, кто погиб из нашего призыва, а он рассказал мне о тех, кто попал с ним в десятку. «А ты как сам?» – поинтересовался я. «Турщиком последнее время, вот, осколками по стеклу. В основном вторичкой». «А КТМ как? Байкер такой, с наколкой на шее из химок, который на пулеметчике учился?» Я кивнул. «Так он погиб. Он был командиром минометного расчета. Контрбатарейка была. Накрыла их». «Ясно. А Метис? Мужик такой лет 40, крепкий. Проявил себя. Он командир направления, боем руководит. Жив». «Здорово. Увидишь привет от меня». В этом месте нас разбили по своим отрядам и стали капать дальше. Первый же день я там встретил пацаненка, который был из группы Серебрухи. Он находился тут 4-й месяц. Ему сильно повредил руку, когда по нам работал танк, и его оставили дослуживать вроде обеспечения порядка. Вместе с ним был Галилей, которого я рад был видеть. Маленький осколок застрял у него в суставе и больше не позволял ему вернуться на передок. Он был тут за старшего и вел себя вызывающе по отношению ко многим. Они встретили меня как дорогого гостя и сразу стали угощать бутербродами, кофе и сигаретами. Выбежал и Артек, молодой герой, в одиночку взявший огромный укреп, и стал жать мне руку. Я был рад пацанам и даже подобрел в их компании. Нас разместили в 4-местные домики без особых удобств. Но в отличие от предыдущего места, тут поверх поддонов клали тонкие продавленные матрасики. Потусовавшись здесь несколько дней, я все больше задавался вопросом, когда меня окончательно отпустят и отвезут в отряд. Я решил взять свою судьбу в собственные руки и пошел к главному по госпиталю. Главный оказался худощавым и желчным кашником лет 30, уставшим от претензий местной публики. «Сколько вы меня еще будете тут держать? Тебе необходимо долечиться». «Так вы меня не лечите толком. Я просто тут сижу и ни хрена не делаю. Отправьте меня уже обратно», – стал я конфликтовать с ним. «Ставьте капельницы тогда». «Ты мне будешь рассказывать, как тебя лечить? Ты тут кто, врач или больной?» «Я просто не хочу тут сидеть без дела. Я хочу назад, в свой взвод. Я там больше пользы принесу, чем тут сидеть и часы считать. Вон, к старшему подойди и в караулы ходи, раз не умеешь отдыхать, как нормальные люди», — ответил он и посмотрел на меня, как на придурка. Ладно, я понимал, что он просто делал то, что ему было поручено. Но если что, сразу отправляй. Я напросился в караулы, чтобы хоть как-то убивать время. Караул несли по 8 часов, за которые я успевал много раз обойти госпиталь по периметру. Я ходил и рассматривал реку, промерзшую землю, деревья, которые тут были совершенно целы и невредимы. Мне было тревожно, несмотря на то, что я был в глубоком и относительно безопасном тылу. «Что, отвык от мирной жизни?» – с ухмылкой спрашивал вояка. «Думаешь, деформацию? Или посттравматическое стрессовое расстройство? Тревожность повышенная? По ночам кровавые мальчики снятся? Или картинки в голове постоянные о боях? Да просто не по себе». «А чего тебе не по себе? Солдат отдыхает, служба идет. От кого ты убежать напередок хочешь? От себя? Так не убежишь». «Я что-то не пойму. То ты меня воевать зовешь, то в госпитале сидеть. Ты за кого?» «Так это ты не понимаешь военной службы. Тебя ранило?» «Ранило. Вот и отдыхай. Так у тебя все просто, обзавидуешься». Я услышал, как стали звать на вечернее построение, и прекратил внутренние споры. Военный бы назвал это построение неорганизованной толпой кучи людей, но тут это называли иначе. От нас требовалось только одно. В момент, когда выкрикивали твой позывной, просто обозначить, что ты никуда не делся и жив. Встав в подобие строя с остальными бойцами, я оглянулся по сторонам и увидел людей, которые были моими сослуживцами. Все мы, невзирая на разницу в возрасте, национальности, уровень образования и достатка, составляли подразделение ЧВК «Вагнер» и служили в его составе «Родине». Как и в Молькино, вокруг меня были люди, которых судьба привела именно в это место и в это время. Каждый из нас сделал свой выбор, который уже нельзя было отменить. Я стоял, думал об этом и фоном слушал нашего бородатого коменданта, который с утра до вечера благим матом орал о нашей бестолковости и непригодности, о том, что нам лучше сдохнуть, чем позорить имя ЧВК. После этого ритуала объявляли позывные тех, кто должен был ехать на следующее утро в отряд. В тот вечер, под воздействием этих криков, я почему-то понял то, чего не понимал до этого. Эти ребята, которые стояли вокруг меня, уже знали, что их ждет на передке. В отличие от первой отправки, когда все было покрыто наивностью и туманом войны. Они прошли свой индивидуальный ад и выжили, оказавшись здесь. И теперь им опять предстояло вернуться туда, где отрывают конечности, где в голову и тело прилетают осколки, где тебя могут убить в любую секунду. «Ну, наконец-то ты стал понимать азы солдатской лямки», — шепнул мне на ухо вояка. Госпиталь был единственным местом, где они могли легально отдохнуть и тянуть резину до окончания контракта. У каждого из них было право выжить. Я был не вправе винить их за это. Осознав эту простую истину, я перестал злиться. «Констебль!» – услышал я свой позывной. И огромный груз размышлений и сомнений свалился с моих плеч. Я ехал туда, где все было понятно и просто. «Слава Богу!» – сказал я шепотом Басу, который стоял рядом. «Бас! Слава Богу!» – произнес и он.